Глава 11. Горная охота. Завершение. Если прыгнуть, при этом в воздухе перебирать ногами, полетишь еще дальше. Особенно при интенсивной тряске именно левого сапога, куда сунул на одно перо гарпии больше. Наверное, если мне посчастливится еще хоть раз увидеть Ешунору, я расцелую ее в черную мордашку, потому что если бы не ее перья, тигр схватил бы меня прямо на камне, а он прыгнул туда в самый неожиданный момент и с расстояния, какого я не ожидал, что прыгнет. Хитрая ж тварь и очень резвая. Едва успел слететь с валуна, зацепив еще и ледяной навес, который обвалился с грохотом. Прыжками добираюсь до протоптанной отрядом дороги, волосы на затылке шевелятся, саблезубый рвет за мной, и если б не метровый слой снега, уже бы все. Прыгая на дорогу, замечаю, что тварь уходит правее, пытаясь перерезать мне путь вниз, к лагерю, где есть хоть какая-то помощь. Озираться приходится постоянно, ибо тигр не издает ни звука, сбивая отчасти с толку. Даже снег под его лапами не скрипит, будто он специально вступает туда, где уже вытоптано мной. Поворачиваю резко влево и бегу вверх к лагерю с принцессой. Там должно быть воинов намного больше. Пробуксовывая, чуть не нарвался. Тигр быстро сократил расстояние, оказавшись на дороге. Ведь ему уже снег не мешает. Единственно верное решение — это лесок. А что остается? Выпрыгиваю с дороги в чистый снег, едва не увязая по пояс сразу. Хруст стоит от корки льда, что образовалось посередине. Позади впервые раздается рык. Тигр надеялся уже настичь меня и, оставшись с носом, наконец психанул. Топчусь на месте, растаптывая площадку для очередного прыжка. Долбаная корка. Откуда она взялась здесь? Прыгаю. Через мгновение тигр прыгает на место, где я только что был. О! Паника взрывает в жилах кровь. Сердце долбит в уши. Ускоряюсь. Трясет так, что мысли вышибает из шальной башки. Неужели второй шанс, данный мне высшими силами, так быстро просран? Спешу прыгнуть вновь, но отталкиваюсь недостаточно. Оказывается, мышцы уже устали. Ноги ватные. И почему же понимаю это только теперь? Зверь, похоже, торжествует, готовясь легко накрыть меня очередным прыжком, пока вожусь в снегу отчаянно. А отчаяние уже на грани обморока. Хоть в снег закапывайся. А почему бы и нет? Щелчок доносится со стороны подъема, и что-то втыкается в снег между мной и тигром, отвлекая его. Еще три стрелы летят уже по цели, но саблезубы уходят от поражения рывком. От ударов его туши о снег впервые вздымаются в воздух хлопья, образуя целую завесу вокруг твари. Треск стоит нешуточный. Прыгаю. С места, без подготовки, чтобы хотя бы уйти оттуда, где меня видела тварь. На метра полтора, затем просто гребу к ближайшему стволу дерева. А деревья здесь тонкие, скудные, ветви хрупкие на вид. На кроне не спасешься. К нам спускаются воины. Набегают толпой, но почему-то собак нет. Они бы сейчас не помешали. Несмотря на охотников, тигр упорно пытается достать именно меня. «Помогите!» — кричу, впервые подав голос, а стоило бы раньше. К стволу прислоняюсь. Отдышаться. Снега ниже, чем по колено. «Беги, дурень!» Раздается крик какого-то мужчины, и я, вместо того, чтобы прыгнуть, спотыкаюсь о что-то твердое и просто валюсь, как мешок с навозом. Дурацкий корень дерева меня убил. Эта мысль возникла, когда я увидел, как саблезубый летит на меня, затмевая своей тушей небо. Все происходит, как в замедленной съемке. Быть может, так и выдыхают? Смирившись с тем, что мне кранты, я просто лежу на снегу в полоборота, но что-то происходит. Снег вновь взрывается неподалеку от тигра. Зверь изворачивается в сторону, пытаясь явно достать кого-то лапой. Раздается звук, похожий на звон. В белой дымке успеваю даже увидеть высеченную искру. Саблезубы отпрыгивает в сторону, не долетев до меня буквально метра. В ту же секунду с другой стороны на ноги приземляется вебесида с мечом наголо. Отползаю, пячусь задом, взрываясь затылком в снег, прямо под курку. Попутно успеваю увидеть, что тигр набрасывается на свою обидчицу. Вебесида по колено в снегу кое-как уходит от атаки. Тигр старается не напороться на меч и достать жертву когтями. В него летят стрелы, которые не попадают по цели, но хотя бы отвлекают. Сверху на лицо падает навес из снега, и я уже ничего не вижу. Пытаюсь стереть ледяную массу с лица и хоть как-то вдохнуть. Слышу, что с горы еще люди мчат. «Он мой!» Голос принцессы раздается где-то вдалеке, с возвышенности, истеричный и запыхавшийся. «Это одержимый! Не вздумай лезть!» — кричит Вибисида с заметным беспокойством, отбиваясь от тигра, судя по его реву и звону меча. Слышу, как в снег продолжают втыкаться стрелы, прошивая и корку со стуком. Переворачиваюсь на спину и рою себе тоннель. Снег рыхлый, корка льда посередине крайне болезненно царапает по пальцам. И кажется, что режет, но из-за того, что пальцы быстро замерзают, понять ощущение сложно. Вроде крови не вижу в белом полумраке. Главное — удрать подальше. Пусть профессионалы разбираются. Натыкаюсь на очередное дерево, выползая наружу, оборачиваюсь на шум. Метрах в десяти бьются, снег столбом. В вихре бело-рыжая шерсть мелькает и смуглые части тела. Воины уже близко. Первые несколько мужчин по снегу прорываются на помощь. Раздается крик боли. Кажется, саблезубой одного мужчину зацепил. Как же легко. «Кристиан, уходи!» — кричит Вибисида. «Дальше уходи!» Вскакиваю и бегу. Прыгаю и ныряю в снег неуклюже, потому что ноги заплетаются. Копаюсь в снегу, дышу тяжело, носа не чувствую. Конечностей уже тоже. Судя по потасовке и крикам, гигантский тигр легко расправляется с подкреплением. Вибисида орет, чтобы другие не совались, потому что он одержимый. Уводит зверя от меня к дороге, где ей будет легче биться. Преодолев еще метров 15 расстояния, то ползком, то рывками, я прислонился спиной к тонкому стволу. Шатнул его, окатило снежной пылью сверху, но вскоре прояснилась картина. Тигр на дороге устроил целое месиво. Отсюда не видно, что на земле, но наверняка есть раненые, если не убитые. Вибисида бьется без устали, уходя от когтей, но и тигр не напарывается на меч, будто ум имеет не звериный, а человеческий. Мурашки по коже катаются от мысли, что эта тварь может думать как человек. Наемница пытается уже отбить своих товарищей, нежели поразить цель. Они ей явно мешают. Замечаю в шкуре тигра несколько поломанных стрел, но они, похоже, не нанесли ущерба. Зверь размером с корову двигается свободно и легко. Машет лапами без устали. Вибисида отступает в сторону валуна. Как-то быстро стоящие на ногах воины кончились. Ангелина с обеими бастардами и четырьмя элитными воинами в броне мчит за ними следом. «Назад, дура! Сука тупая, скройся!» — кричит на принцессу Вибисида в снежном вихре. «Мало тебе трупов в пещере! На! Получи, харя!» Бой еще яростнее разгорается, а Ангелине плевать, уже лук на изготовке. По снегу пошла за ними. Встаю на ноги, холодно сидеть в снегу. Картина открывается еще более шокирующая. Человек 20 лежат в окровавленной белизне, в покорюженных и разорванных доспехах. Кто-то стонет, кто-то двигается, двое пытаются подняться, кривясь. Есть и неподвижные тела, оторванная рука и половина ноги. Красные брызги на белом снегу везде. Со мной поблизости шевеление. Воины раненые стонут. Не вижу их, в снегу лежат, а я дух перевожу, осознавая горькую правду. Тигр побеждает. Уцелевшие двое бойцов скатываются прочь от заварушки, уходя и от столкновения с разъяренной принцессой. «Куда? А ну бейтесь, трусы!» — визжит дура им вслед. «Он одержимый! Одержимый!» — отвечают в панике. Болеет бешенством? Или заколдован? Глаза кровью налитые. Это ли не признак? Неважно. Вибисида бьется одна уже у валуна, бегая вокруг него и продолжая крыть матом принцессу. Собираюсь с мыслями. Воинов уже почти нет, подмога кончилась, и, скорее всего, замес начался еще раньше. Вероятно, копейщики блуждают еще в пещерах, а хитрый тигр вылез из лабиринта через ту дырку и теперь расправляется с остатками. Лишь воительница стоит у него на пути ко мне, к моим служанкам. Вот же дерьмо! Нет гарантии, что он не наведается вниз, где Мия и Элиза. Ладони растирают друг от друга, жалея о том, что отказался брать перчатки. Разогрел нервозными движениями, погрел паром изо рта, с волос снег сыплется, ресницы тяжелые, да и черт с ним. Концентрируюсь. Блески, блески, блески. Давайте, родимая, ну! Помню лютый морозец в карауле на посту. Еще когда на границе на заставе служил. Мои большие валенки олух один надел на пост, а мне мой размер не нашелся больше. В берцах пришлось топать. Вот там такие же ощущения были, полные безысходности. Споставить не выйдешь. 2 часа делай, что хочешь, хоть двигайся постоянно. Я же по бетонному заграждению носками обуви долбил целый час, но речь не об этом. Автомат с деревянным прикладом не так-то просто вспомнить по прошествии 20 лет. Слегка засаленное лакированное дерево, металл в черной краске, магазин с дырочкой, где видно последний патрон при полной обойме, автомат Калашникова, модернизированный, с патронами 7,62. Это единственное, что могло сейчас спасти ситуацию, и я отчаянно пытался представить его в своих руках. Будто стою на заряжении оружия у пулеулавливателя перед отправкой смены. Перед глазами пульсирует тьма. В груди раздается боль, что зубы сжал, ибо едва терпимо. По руке бьет больно, и сразу от слабости ноги подкосились. Осел, не удержав почти безвольное тело. В снегу у моих коленок автомат с зарытым дулом в снег. На деревяшке над газовой камерой точка бордовая залакированная. Визуальный дефект, по которому я в оружейке свой автомат сходу определял. Это мой автомат. 1974 года выпуска. Явил ли я его с того времени или уже со склада? Странно ведь. На складе он не мог быть заряжен, однако магазин вставлен. Нахожу в себе силы, пребывая в состоянии, будто только что из глубокого сна вытащили. Приподнимаю оружие обеими руками, ощущая огромную тяжесть и холод железа. Магазин полный, судя по выглядывающей гильзе из дырочки. Упираю приклад в снег. Встаю до скрипа, сжимая зубы. В груди болит и сделать ничего не могу. Только терпеть. От боли мысли собрать в кучу не могу. Страшно сделать что-то не так, но я знаю одно. Мне нужно идти. И я начинаю движение в сторону, куда умчалась саблезубым вибисида. С автоматом в руках иду напролом, и через 5 шагов ужас накрывает новой волной, ибо вижу вблизи первый разодранный труп с торчащими ребрами. Этот тигр пару раз ударил. На большее у него не было времени в разгар боя. Следом второй, третий, дальше раненый мужчина, смотрящий на меня удрученно, а может, уже не понимающий ничего. Слишком много крови потерял. Бедро с 3 большими бороздами. Спешу на шум боя. С каждым шагом мне легче. Пусть автомат и тянет в руках. Выхожу на дорогу, где основная масса полегла. 3 легкораненых помогает более тяжелым. Воины пытаются организовать оборону. 1, прихрамывая, ковыляет вниз к первому лагерю. Отдышавшись на площадке и вдохнув запаха смерти, настроился я на первый бой. Снял предохранитель, переведя огонь на автоматический. Попытался отвести затвор, да силёнок маловато оказалось. Но я ж не лыком шитый парень. Упер приклад в землю и передернул с ноги. За мной наблюдают ошалелые бойцы. «Маленький лорд, бегите в лагерь! Садитесь на лошадь и мчите без оглядки! Это одержимый!» Раздается сиплое, но бежать я не намерен. Да и верхом не умею. Что тут душой кривить? Перекидываю ремень через плечо для штурмового боя, как учили. Пробираюсь по снегу по кровавым следам в сторону валуна и прекрасно вижу, что вибисида старается увести тигра к обрыву, подальше от принцессы, а та со своими дебилами уже взяла саблезубого в полукольцо и обстреливает шагов с 20, что зверю на 3 прыжка. Половину пути я успел пройти, прежде чем случился новый поворот. Тигр получил стрелу в шею, разбесился еще больше, бросился на принцессу и нарвался на одного из рыцарей, который без промедления преградил ему путь. Воина смяло в то же мгновение. Один из бастардов попытался ткнуть зверя в бок, но получил лапой по руке. Меч вылетел и, кажется, вместе с кистью. «Ой-о!» Бастард вскрикнул скорее от ужаса и повалился на спину. Рыцарь попытался его прикрыть и застать тигра врасплох сзади, но тут вмешалась вибисида. Отшвырнула мужчину в сторону, перекатилась, скрывшись на мгновение в снегу, схватила грубо принцессу, сунула себе под мышку и бросилась вниз с обрыва. Что там с высотой, я мог лишь догадываться, но, судя по удаляющемуся бешеному визгу принцессы, лететь и лететь! Уцелевшие рванули в разные стороны с криками и визгом. Оба бастарда кинулись к пещере и стали обреченно возиться в снегу, а тигр просто остался на месте. Он увидел меня. 30 метров между нами, и я вскидываю автомат. Злой, как собака, потому что горы трупов, и от запаха крови безумие пульсирует в мозгу. Саблезубый тигр-переросток смотрит на меня изучающе и заинтересованно. «Вот жеряха широкая!» Осознанный взгляд пугает до чертиков, но я не намерен отступать. А затем... Он начинает движение. Первый опасливый шаг, второй. Только сейчас заметил, что не все с ним хорошо. Шкура свисает сбоку, уже 5 стрел торчит, прихрамывает на 1 лапу. Но 3-й шаг он делает уже с прыжком, преодолевая расстояние сразу на треть. «Обезумевший бастард!» — раздается от убегающих рыцарей. «Все же решил сдохнуть!» «Кристиан, не геройствуй!» — кричит уже с пещеры мой сводный старший брат. Второй натягивает лук, видимо, хочет отвлечь зверя, но тигр прижимает уши к широченному черепу. Он готовит прыжок, а я упираю приклад в хилое плечо. Совмещаю мушку с целиком, ибо промахнуться никак нельзя. Патроны 7,62 с такой дистанции должны пробить его черепушку. Должны. Мышцы на лёжках зверя буквально взбугрились. Тигр превратился в сжатую пружину для прыжка. Я нажал на спусковой крючок. Грохот, звон от вылетающих гильз. Три удара отдачи я выдержал стойко, а затем потерял контроль. Первые две пули вошли зверю точно в лобную кость. Я слышал стук. Дальше ушло все вверх. Ствол задрало от отдачи. Убрал палец. От удара по нему автоматических механизмов перестал его чувствовать практически сразу. Но эта боль — ничто. Перед глазами тигр, который все еще хочет прыгнуть и разорвать меня. Я даю вторую очередь, яростно вцепившись в автомат, разряжаю обойму полностью, уже по трупу, осознавая этот факт только после того, как дым от пороха рассеивается. Нет, это даже не дым, просто хлопья снега поднялись. От дыма только едкий запах. От грохота звон в ушах, и, похоже, эхом разнеслось до самых вершин. Показалось даже, что под ногами завибрировало из-за надвигающейся лавины. Гробовая тишина. Даже стоны за спиной прекратились. В расстрелянную тушу прилетает стрела бастарда. Зверь не реагирует. Глаза его открыты. Смотрит на меня красными зенками с укором. Мол, что ж ты, парень, играешь не по правилам? Вот-вот. Иду к обрыву, куда Вибисида сиганула. Сам в каком-то полуобмороке или под легким наркозом, не до конца осознаю серьезность происходящего. Ноги еле плетутся, даже когда вступаю на твердую землю. Воительница здесь ураганом принеслась, в конце оставив борозду, будто ее снегоуборочной машиной сделали. К самому краю подошел. Следы уходят вниз. Похоже, на заднице она прокатилась, как на горке в аквапарке. Далеко они укатили. Что ж... Вряд ли в надежных руках великой воительницы у принцессы будет хоть одна царапина. Очень надеюсь, что целой задницу Ангелине оставят лишь для того, чтобы папаня сам выпорол как следует. И ко мне вопросы, возможно, будут, но о показаниях я подумаю чуть позже, а пока нужно уничтожить улики. Снимаю с плеча ремень автоматный, и что есть сил, швыряю свой верный АКМ. Как бы ни было жалко, нельзя, чтобы его увидели пытливые умы. Судя по оружию, местный порох еще не изобрели, и не надо бежать впереди паровоза. Оборачиваюсь. У тигра уже рыцари и бастарды стоят, и то на тушу, то на меня смотрят. Со стороны дороги еще люди подтягиваются. Двое воинов и шесть охотников. Это если у меня от слабости в глазах не двоится. Коленки подламываются все же. Оседаю на задницу. Кажись, все. Силы оставили окончательно. Такое ощущение, что организм, когда являю что-то серьезное, не сразу высасывает из меня нужное количество энергии. Или я просто на адреналине до сих пор держался. «Маленький лорд!» — доносится издалека визгливое. «Кристиан, защищайте лорда!» Я даже слышу, как по снегу скрипящему бегут мои ненаглядные мамочки. «Все, сдох, саблезубый, не орите!» — ворчат им вслед, а они все равно бегут так отчаянно. А ко мне, наконец-таки, приходит спокойствие и умиротворение. Заваливаюсь на бок, щекой на рыхлый снег аккуратно, и даже с нежностью, чтоб в нос не попало. А там начинает хлюпать вода. Плавится снег от горячей кожи. Полностью расслабляю тело. Жарко. И так хорошо.